конечно, понимаю, что это зависит от уровня потребностей и целей, но не пытались ли вы так ради эксперимента, все-таки трансерфингом вы должны владеть лучше всех, совершить что-нибудь из ряда вон выходящее? Например, поднять самолет с выключенными двигателями или выиграть в лотерею солидную сумму? Обращаясь ко мне с таким вопросом, вы, похоже, ошибочно принимаете меня за мессию, пророка или эдакого волшебника изумрудного города. Понимаю, так и подмывает потребовать «а покажи нам чудо», тогда и поверим. Будь я религиозным проповедником или адептом какой-либо секты, вопрос был бы вполне законным. Как водится в подобных кругах, лидер обязан подтвердить свою исключительность и могущество, продемонстрировав некое диво. И тогда все скажут «О!» и последуют за ним безропотно, преисполненные благоговения и веры. Религиям и сектам, как классическим маятникам, требуется беспрекословное подчинение приверженцев. Здесь нужно оговориться, что я четко разделяю понятие «бога» и религиозного маятника, выступающего якобы от его имени. Подробнее об этом в книге «Яблоки падают в небо». Необходимым условием существования маятника является единоверие, всеобщая приверженность одной идее. Ну а поскольку верить приходится, как правило, в нечто неосязаемое и незримое, не проявляющее себя явным образом, то и для укрепления веры приходится демонстрировать что-нибудь дивное, непостижимое. Трансерфинг в этом отношении выступает как полная противоположность религиям и сектам. Это не свод канонов, требующих поклоняться и следовать одной общей идее, а древнее знание, которое существовало всегда и передавалось из поколения в поколение в разных интерпретациях. Суть этого знания в том, что у каждого есть и должна быть своя идея, и каждый способен сотворить свое чудо, если захочет. Трансерфинг, если и можно назвать маятником, то это очень своеобразный маятник. Вместо того, чтобы загонять всех в общий строй, он призывает каждого следовать своей собственной, уникальной дорогой. Единственным объединяющим фактором здесь является распространение этого знания, не более того. –